Через 3 часа после начала дождя вернулся Элимер. К тому времени ливень уже ослаб, но небеса оставались непроницаемо свинцовыми до самой ночи. Ближе к закату мы закончили предварительную зачистку. Система объявила о нашей победе. Я к тому моменту держался на ногах только благодаря энергии, передаваемой клинком. Кстати, он практически восстановил свои прежние статы после щедрой раздачи даров забытого. Вырванный клык. Артефакт. Фрагмент полутитана. Характеристики. Могущество 68. Энергопоток 47. Текущие. Стихийная энергия 4160. Энергопоток даже чуть возрос. Всего за день в Биерторне от моей руки пали. Абоминации душ 7. Безумные ополченцы 5. Безумные беженцы 3. Разорители 36. Потерянные 328, яростные 7, сплетенные потрошители 5, костекрылы 24, неплохо, за этот бой мы получили 1 уровень, причем его повысили не Арине, а мне, вот множитель опыта и сработал, он увеличивал экспу за лично убиенных супостатов в 10 раз, за 7 демонов я получил как за 70, плюс в 2 раза больше опыта приносили фраги героев, возможно, итки засчитали участие в убийстве всех 10 летающих абоминаций. Ведь без нее мы бы с ними не справились. Стоя по щиколотке в холодной воде, я решил выбрать навык. Переход с 30 ранга на 31. Вот, что предлагала мне система из новых навыков ветки забытого. Вливание духовного огня. Вы передаете выбранному персонажу свое ощущение уверенности в победе или в том, что поражение обернется для вас великой славой. Он получает от 15-35% от вашей текущей морали и короткое обращение не более 10 слов. Время перезарядки способности – 60 минут. Оно сокращается на минуту за каждого врага, побежденного лицом к лицу воинами из вашей армии. Отчаянное мужество. Раз в сутки потратьте заряд доблести и выберите персонажа со способностью к подавлению магии, чтобы увеличить его коэффициент подавления в 1-5 раза, а радиус действия подавления до сферы в 50 метров. Время действия 10 минут. Максимальное количество хранимых зарядов увеличивается на 2. Наставник. Каждое ваше слово и движение, направленные на обучение других военному ремеслу, откликаются в мыслях людей яркими образами и долго не забываются. Повышение эффективности обучения всему, что для вас связано с воинскими искусствами, на 35%. Аура дисциплины. Потратьте заряд доблести, чтобы передать 30% от него всем вашим и союзным воинам в радиусе 300 м от вас. Максимальное количество хранимых зарядов увеличивается на 2. Ага, вот и подвезли новые навыки для механики зарядов доблести. Оба очень хороши. 2 других больше подходят лидерам малочисленных отрядов. Наставник выглядит в потенциале интересно, но мне нужна сила здесь и сейчас. Нет времени на долгую подготовку и вдумчивое обучение личного состава. Пока мертвое сердце севера бьется, нет мне покоя. Так что берем отчаянное мужество. Баф подавления и расширение его объема для союзника — это очень даже хорошо. Тем временем беженцы покидали дворец Биртерна. Их размещали в уцелевших и проверенных на отсутствие монстров домах. Раненым оказывали помощь, голодным давали доступ к горячей пище. Это место стало чуточку меньше напоминать ад. «Мы справились?» – спросил меня Ноций. «Да», – ответил я, чувствуя навязчивую боль в левом ухе. «Пойдем. Пора нам всем отдохнуть». Народу во дворце стало заметно меньше. Кто-то уже даже пытался прибираться. «Это хорошо. Некий признак оздоровления общества». Арина встретилась мне в тронном зале покойного отца. По центру помещения на 2 плоских щитах лежала Итка, прикрытая до шеи зеленым плащом. Арина же стояла в сопровождении десятка знатных северян, которые о чем-то спорили. «Мы ему обещали», — настаивал один полушепотом. «Он для нас никто, чужак. Он спас этот город». Заметив меня, Арина громко повелела собравшимся: «Оставьте нас». Те поспешили исполнить приказ девушки. Проходя мимо меня, коротко кланялись. «Удивительно», — горько произнесла Арина, когда мы остались наедине. «Моя мечта исполнилась таким ужасным образом. Со мной считаются. Меня здесь слушают и слышат, но цена боги». «О чем там шел разговор?» — с некоторым подозрением спросил я. «О бесконечной глупости», — вздохнула северянка. «Некоторые из них обещали этот престол Гарому, но другие теперь хотят видеть на нем меня». «Так вот о каком чужаке шла речь. Я уж подумал, они настолько обезумели, что решили составить заговор против меня». «Вот как? И что ты им сказала?» «Что север едва держится и орды чудовищ хотят нашей крови, а они думают лишь о власти». «Вряд ли ты так наберешь себе сторонников», — усмехнулся я. Впрочем, не уверен, что Игарому сильно нужен этот престол. Вопросы власти мы решим позже, когда станет ясно, что на севере вообще останется чем властвовать. И да, я должна извиниться, медленно произнесла девушка, опустив глаза. За что? В тот момент, когда она, Арина, взглянула в сторону Итки, я думала лишь о том, как спасти ее. Это слабость. Если бы мы тогда прекратили атаку, она все равно могла бы умереть и сотни невинных погибли бы вместе с ней. Это ошибка. Я должна была рассуждать здраво, сохранять спокойствие. Хорошо, что ты это понимаешь, ответил я. Да, помню тот момент. Я тогда думал, что осознанно посылаю Гладиатрикс на смерть и не жалел об этом. До сих пор не жалею. Надо ее сжечь, кивнул я на тело, ее и очень многих других. Кроме Итки, мой отряд потерял безвозвратно лишь одного человека, но город был завален трупами местных. Конечно, ответила девушка, я помогу этим людям жить дальше, всем, у кого еще остались силы и надежда. Звучало грустно, но даже слегка оптимистично. Похоже, Арина научилась лучше держать удары судьбы. Возможно, последний, наконец, надоест измываться над северянкой, и она найдет себе новых жертв. Через 10 минут настала пора снимать снаряжение. Делал я это сам, одновременно проклиная всю нежить севера, когда дело дошло до ног. Там кожа пошла волдырями, которые полопались и присохли к снаряжению. Гадость. Впрочем, повышенная регенерация уже частично справилась с воспалением. Затем один из учеников Элимера окончательно заживил все это магией. Получилось уродливо, бугристо, но уже не болело. Теперь нам оставалось расположиться на ночлег, а завтра заняться поисками кербрийцев и восстановлением города. Для меня подготовили комнату, когда-то принадлежавшую Иратиону. Она была одной из самых хорошо сохранившихся в разоренном дворце. Хотя и в ней пахло чем-то гнилостно-мерзким, а полы по цвету мало чем отличались от грязи. Я предпочел бы спать в палатке, однако пришлось довольствоваться тем, что есть. Мне приснилось туманное утро. Белая дымка полностью затянула практически весь мир. Я сам стоял на вершине небольшого холма, который словно остров поднимался над морем тумана. Это место казалось знакомым. Знакомым был и человек, который находился неподалеку. На большом пне сидел северянин лет 45, высокий и сухой с изможденным лицом, обрамленным колючей седой щетиной. Длинные косматые волосы убраны назад. Он был одет довольно просто и без налета роскоши. Не варвар даже, а дикарь, житель далеких лесов и холодной тундры. Оружием ему служило нечто наподобие широкого огромного ножа на толстом копейном древке. В моем прошлом мире такие штуки называли совня или пальма. Дикарь положили ее на плечо, задумчиво почесывая щетину свободной рукой. Он выглядел точно так же, как в нашу первую встречу. Белквергост, лидер орды дикарей, шедших когда-то с дальнего севера за своей смертью. Шаман и вождь, ныне ставший монстром. Михаир, растянув обветренные губы в улыбке, приветствовал меня северянин. Мы так долго искали тебя по всему свету, а ты сам идешь к нам. Должен же кто-то вычистить вашу дрянь с севера, спокойно ответил я. И как ты это хочешь сделать? Усмехнулся шаман. Зарубишь нас мечом, сожжешь огнем? Зарублю, кивнул я. Сожгу. Раньше надо было рубить и жечь. Может, на примере этой девочки сегодня ты наконец понял, что смерть не худшая участь. Может, жалеешь, что тогда не выбрал ее для нас и для себя. Он пытался задеть меня. С кем я говорю? Что передо мной такое? Просто иллюзия, фантом, пробужденный моей чудом выжившей совестью или настоящий вождь проклятых. Ты ведешь их всех на смерть, продолжал Белквергост, в огненную пасть, которой сам наточил зубы. Но самое забавное это то, что ты даже не понимаешь, с чем борешься. С мертвым куском мяса, который когда-то оживил. Да, оживил, усмехнулся дикарь, бросил в него малышку Лорен. Я видел это, видел и много другого. Столько, что за целую жизнь не прожить. Они нашептали мне, души, Михаир, души людей, пылающие в нечистом огне. Ты разжег этот костер и бросил нас в него. Туман вокруг начал двигаться. Он рассеивался и темнел, обращался дымом. Я увидел выжженные равнины и обугленных леса, руины Кринтерна, увешанные скелетами. Пустота и пепел на первый взгляд. Но сквозь дым мне мерещились тысячи призраков, кружащихся в бесконечном хороводе. Почерневшая земля местами двигалась. Она раскалывалась и придатки сердца поднимались оттуда щупальцами. Это невозможно победить, продолжал падший шаман. Это новый мир духов, новое божество, но для мертвых и паства его растет. Иратион пытался убить тебя, жалкий старик. Ничего, Ты дойдешь, я буду ждать, Михаил. Думаешь, это военный поход? Нет, ты просто несешь мне свою голову лично. Белквергост смеялся, и сквозь его прошлый облик проступал нынешний образ. Передо мной стояло чудовище, гигант в костяной броне, бывшей частью его тела. Красные глаза горели в прорезях рогатого шлема черепа. Я очнулся, ощущая, как сильно нагрелся браслет, подаренный мне когда-то Нел. Та немногая защита, что волшебница из дворца девов возвела между моей душой и пылающим ужасом севера. Что если браслет будет сломан? Смогут ли забытые Клепсида защитить меня? Просто еще одно жуткое видение, вздохнул я, переворачиваясь на другой бок. Сколько их у меня уже было? Не впечатлил, Белквергост, не впечатлил. Мирканта старалась лучше. В комнате было холодно. Осень уже вступила в свои права. К сожалению, ни луны, ни армии не было рядом, чтобы согреть постель. Засыпал я долго и тоскливо, в отличие от Ноция, который ночевал с эльфкой, недавно помогавшей нам в городе. И когда мрак дремоты снова сгустились в моем сознании, из него возник образ Вечного Рига, древнего города, имя которого знали во всех цивилизованных землях, да и во многих нецивилизованных тоже. Я шел по форуму среди статуй и колонн, но что-то неуловимое смущало меня. Вроде бы никаких разрушений. Пусто, да, но так ведь это сон. Только во сне теперь и увидишь эту площадь пустой. Как же много камня, раздался знакомый женский голос. Как много мрамора. Я обернулся. Недалеко от меня стояла Лав, но выглядела ведьма весьма непривычно. На ней белело одеяние на имперский манер, а волосы были уложены в модную среди богатых матрон прическу с множеством кудрей и золотыми нитями. «Хотел бы вернуться сюда с севера, Триумвир?» – спросила она. «Да», – честно ответил я. Лав приблизилась ко мне. От нее не исходило привычного запаса крови и свежей земли. Бледновата кожа, но от человека почти не отличить. «Пройдемся», – предложила ведьма. Я кивнул. Лав медленно подошла и взяла меня под руку. Мы побрели вдоль форума, словно почтенная пара, ветеран, покрытый шрамами, и его супруга, уже Бьерторн. Быстро, ухмыльнулась ведьма. Дальше ты пойдешь вглубь этих мертвых земель. Попытаешься бросить вызов новому богу. Уверен, что забытый поможет тебе его одолеть. Сагион с его силой победил Канатик. У старого Антавия было больше времени. Он развил свой дар до предела. Ты же спешишь, Михаил. Что если сила старика не поможет? Выбора у меня все равно нет. Есть, лукаво улыбнулась ведьма. Откажись от похода. Но, ТССС, она приложила мне палец к губам. Ты беспокоишься о политике, о сплетнях, сенате, но это все потеряет значение, если отказаться продвигаться на север. Просто немного подожди. Месяца, два или три. И что будет потом? Ты хочешь, чтобы эта дрянь победила? Нет, у Азарда еще остались способы избавиться от сердца. Стоп, точно, я что-то такое помню. Лавертия даже помогла мне вспомнить это лучше. На голубых небесах словно на экране возникла сцена из недавнего прошлого. Сулим, изумрудные сады. Мы с Азардом говорим, а Лавертия общается с нами через тело прекрасной девушки-гибрида. И чем больше эта дрянь, тем сложнее будет ее сковырнуть, произнесла Лав из прошлого. Но даже если Михаил не успеет, то остаются еще два способа, кроме прямого удара силой. Лав, хватит, строгим тоном произнес маг. Оба этих способа неприемлемы. Хватило бы трех, ну может быть 4 часов, мягким, будто бы уговаривающим тоном ответила ведьма. Что 3 часа в сравнении с вечностью? Последняя фраза Лав эхом разнеслась по пустой площади, отражаясь от мраморных стен храмов и курий. Видение рассеялось. Почему-то оба этих способа Азарду не понравились, верно? Спросил я. Пойдем. Ведьма повела меня за собой к впечатляющему храму, который был посвящен Тиусу. Я заметил, что на пороге было довольно пыльно, а внутри стало понятно, чем именно не понравился мне образ форума Рига. Пыль, запустение, все выцветшие, старые и заброшенные. Внутри храма Тиуса лежали десятки скелетов. Мертвецы прильнули к статуе Небесного Отца, словно в последние мгновения жизни молили его о милости. Это случится, если Азарт сам попробует уничтожить сердце? Не сам, мягко возразила Лав. У него есть доступ к силе, способной за несколько часов покончить с сердцем. Однако, 9 из 10 человек по всему миру умрут, кое-где и все 10. Это как-то связано с тем, что заперто во дворце. И да, и нет, уклончиво ответила Лав. Кто выживет, а кто умрет, предсказать очень легко. Ведьма щелкнула пальцами, и под потолком храма возник новый образ, а точнее целая череда картин возможного будущего. Я увидел дворец Геара в Бьерторне. Город снова расцвел, хотя и казался малолюдным. На одном из балконов стоял я сам, заросший бородой воин, одетый достаточно просто. Плечи закрывал красный шерстяной плащ, под которым виднелась зеленая рубаха, и никакой брони. Удивительно, редко я сейчас так хожу. Рядом со мной стояла Арина, она казалась старше и была беременна. Девушка держала меня за руку, что-то говоря, пока мы вместе смотрели на город внизу. Следующий образ. Я увидел Ноция, Гинда и нескольких эльфов, которые стояли над тушей поверженного чудовища, какого-то водного дракона, вероятно. На фоне плескалось чистое море. По голубому небу лениво плыли пушистые облака. Новое видение. Кербрийцы возвращались домой по морю. Для них мир практически не изменился. Странная далекая война с нежитью станет лишь еще одной легендой из многих, которые рассказывают старики долгими зимними вечерами. Те, в ком течет древняя кровь, избранники богов и чародеи выживут, подытожила Лав. Остальные, их не станет. Не будет ни империй, ни больших войн. Эпоха богов и героев. Мир без великих цивилизаций. Откат более чем на 1000 лет назад. Прощай, Триумвират, прощай, Сенат. Но цена будет непомерно высока. Мне дважды предлагали пожертвовать своими людьми ради собственного благополучия. Дважды я отказался. Почему ты считаешь, что сейчас поступлю иначе? Потому как ты стал взрослее и видел многое, ответила Лав. Они умрут ужасной, мучительной смертью, но после нее, на лице ведьмы появилась мягкая улыбка, обретут вечный покой и счастье. Если же они падут от когтей чудовищ сердца, ты сам знаешь, чем это может обернуться. Вечные муки, или по крайней мере крайне тяжелые и, возможно, необратимые ранения самой души. Вступление в хор проклятых призраков Севера. Участь еще хуже обычной смерти. Лав создала для меня новый образ. Я словно летел на высоте пары километров над центральными провинциями империи. Солнце меркло. Густой, маслянисто-зеленый ливень падал на обреченные города, на обезлюдевшие поля и расколотые горы. От земли поднимался густой, грязный туман, похожий на постапокалиптическую песчаную бурю. Я уже видел это однажды. Прошлый раз на севере, когда Лав открыла мне свой пророческий дар, все элементы большого пазла начали складываться. Постой, так ты с самого начала. Лав звонко рассмеялась, потрепав меня за покрытую шрамами щеку. Да, ответила она, я видела, как сплетается паутина судьбы. Именно поэтому помогла тебе тогда оживить сердце. Зачем тебе это? Ты хочешь уничтожить человечество, как Неридия когда-то? Нет, конечно, зловещим весельем ответила мне ведьма. Неридия тогда приговорила всех, кроме Эзарда. Сейчас все иначе. Я столько лет жила с вами бок о бок, успела привыкнуть и по-своему полюбить ваш дурной род. 1200, может быть 300 останется. А разве надо больше? Наверное, мне следовало ужаснуться или испытать отвращение. Однако какая-то часть меня всегда понимала, что из себя представляет Лавертия. Зло. Зло древнее и, возможно, даже более опасное, чем Ксигон. Однако Лав в какой-то момент покорилась Азарду. Прекратила сеять разрушения в открытую. Сейчас она пыталась вершить свои мрачные замыслы с помощью сложных, запутанных планов, частью которых я стал. Твоему другу это все очень не понравится. Со временем он оценит, даже простит, и меня, и тебя. У него очень большое сердце. Не представляешь, насколько. А я хорошо это знаю. Подумай, Михаир. Новым образом под потолком храма стало мое мертвое тело, лежащее на щитах где-то в поле и укрытое плащом, как и тка недавно. Ты же слышал предсказание Кастелиуса Арета, он лучший из ныне живущих гаруспиков. Ты идешь к своей смерти, сейчас на севере или позднее в империи. Михаир Лиардиан обречен, если только не переломить ход событий радикально. Мир людей не погибнет окончательно. Все начнется сначала, и ты будешь у его истоков. Легендарный герой, основатель династии. Предатель, тот, кто всех погубил. Этого мы никому не скажем, лукаво ответила ведьма. Прошлое хранит очень много тайн и хранит их надежно. Пройдут века, сменится поколение. Людям новых времен будет плевать, кто там кого убил 1000 лет назад. Мы с Азардом это уже прошли. Правда станет легендами, ее переврут и превратят в похабные пьески. Я посмотрел на высохшие скелеты у статуи Тиуса. Одежда их давно истлела, кости пожелтели. Ты уже научился жертвовать собой. Теперь начал без сожалений жертвовать своими людьми. Хорошо, не принимай решения сейчас. Иди дальше на север. Там ты поймешь, что я права. Образы сна вокруг начали таять и распадаться. Я проснулся, чувствую, как браслет на руке до сих пор горит огнем. Глава 31. Поздно, около часа я лежал не двигаясь, просто слушал, как где-то за окнами воет ветер. Небо все еще было пасмурным, периодически с него начинали сыпаться крупные капли, но в полноценный дождь это не перерастало. Утренний холод закрадывался в мою комнату. Он расползался вместе с предрассветным сумраком и проникал под шерстяные одеяла, отдаваясь ноющей болью в моих многострадальных костях. Значит, Лав хочет устроить геноцид рода человеческого. Массовое вымирание, наподобие того, которое однажды начало, но не завершило Неридия. Я помню, как Гилом рассказывал мне о той катастрофе. Он был ее свидетелем и знал, о чем говорил. Гнев матери чудовищ обрушился на слишком расплодившихся детей рода людского. Небеса изменили цвет. Жаркий, кислый, губительный дождь пролился с них. Ядовитые испарения поднимались из земли. Люди и скот гибли от мора. Плач не стихал там, где недавно гремели пиры. Это очень похоже на то, что я сам узрел в видениях. Возможно, какая-то часть смертоносного механизма, запущенного еще Неридией, до сих пор уцелела. Что если смерть темной матери не остановила процесс очистки мира, а лишь заморозила его? Я напряг память еще сильнее. Когда мы, кажется, были в Шадде, Арармия говорила мне, что по мнению магистров хрустальной гробницы, смерть Неридии должна была полностью изменить мир. Однако их расчеты не оправдались. Поэтому они считали, что Азарт сохранил какую-то часть поверженной богини, запер ее во дворце Девов ради сохранения природного баланса. Лав Сулими говорила о двух способах покончить с сердцем помимо силы забытого. Теперь я понимаю, что один из них – завершить план Неридии по очистке мира. Другой – не знаю, но Азарт тоже посчитал его неприемлемым. Из слов ведьмы можно понять еще кое-что. Времени у меня осталось мало. Если не нанести удар в центр вражеских сил в ближайшие месяцы, то зараза перекинется на тот берег великой реки Итар. Как только порча достигнет густонаселенных территорий империи, то начнется полный обвал всякой обороны. И мы получим не только орды монстров. Само сердце может стать намного сильнее. Уже сейчас оно пытается измениться, превратиться в нечто иное. С каждой поглощенной душой эта дрянь обретает еще одну крупицу могущества. Скоро количество перейдет в качество. Мир ужаснется силе нового бога, божества мертвецов, которому вовсе не нужны живые служители. Черпая мощь из великого пламени и страдающих душ людей одновременно, сердце выходило за рамки устоявшейся здесь системы магии. Вызов, с которым мой новый мир еще не сталкивался. Используя метку удаленного контроля, командный голос и откровение, я связался с Поцием, задав ему очень важный вопрос. «Как скоро вы выступаете?» «Да хоть сегодня. Только плестись будем со скоростью хромого осла. Еще много раненых и много мелких дел. Начинайте плестись в сторону Гертона», — приказал я. «Город будет готов принять легионы. От него вообще что-то осталось?» С некоторым сомнением поинтересовался Поций. «Даже больше, чем я надеялся. Стены, запасы провизии, материалов, какое-то количество рабочих рук. А звучит не так уж дерьмово», — ответил Центурион. «Попробуем дошагать до вас, пока дороги не превратились в грязь. Пока в грязь не превратились все надежды и мечты человечества». Сбросив с себя холодные оковы апатии, я принялся командовать. Пусть сил в Гьерторне у нас было мало, но город требовал восстановления, а за его пределами до сих пор бесчинствовала нечисть. Уже буквально через 2 часа я во главе небольшого отряда совершил вылазку за пределы стен, расправившись с почти 100 мертвецов и 20 живых сектантов. Разминка перед завтраком. Параллельно Арина продолжила наводить порядок в городе. Она изгоняла из ополчения тех, кто был не способен сражаться по причине просевшей морали, и заменяла их хоть на что-то способными людьми. Удалось снова взять под полный контроль стены. На центральных улицах началось патрулирование. Отряды самообороны охраняли запасы продовольствия и собирали все, что уцелело после пожаров. Одновременно с этим надо было искать армию кербрийцев, но тут все оказалось проще, чем я ожидал. Они вернулись сами. К середине дня их армия показалась на горизонте. Уставшие, грязные, но не потерявшие боеспособности воины. Они угрюмо брели мимо разоренных деревень и лагерей беженцев, иногда снося головы попадающимся на пути зомби. Одни из ворот Гьерторна открылись перед заморскими гостями, у многих из которых энергия была почти на нуле, даже несмотря на превосходные статы. Похоже, они провели несколько дней без сна и пищи. Местные жители встречали их уже без особых восторгов. Вероятно, многие из них уже поняли, что именно уход кербрийцев за стены города позволил врагу несколько дней куражиться в Гьерторне. Спасать ситуацию пришлось аж целому триумвиру империи. Я встретился с Гарамом в главном зале дворца, где слегка разгребли мусор и следы человеческой жизнедеятельности, оставленные беженцами. «Доброго дня», — поприветствовал я. «Как повоевали?» «Да неплохо», — неожиданно ответил Гарам. «Трудно, но по-своему интересно. Я бы еще походил, однако люди устали. Попросили вернуться. Вот же поиха интересная личность. Похоже, перспектива стать вождем Биртерна и судьбы потенциальных подданных его мало интересовали. Если привычными мне лидерами руководили жадность, амбиции, иногда некоторые представления о долге, то в лысой голове у Гарама, похоже, сидел конклав боевых тараканов под мухоморами, иногда решавший, в какую сторону воевать теперь. Лицо кербрийца выражало полное спокойствие, и вместо рассуждения о дальнейших судьбах мира людей он предложил: «Давайте затопим баню». «Ну давайте», — ответил я, — «согреюсь хоть как следует». Не сказать, что я был большим любителем бани, особенно на фоне таких событий. Однако было любопытно оказаться в бревенчатой бане варварского города рядом с двумя десятками кербрийских воителей. Их спокойствие просто поражало. А вот это меня во время рыбалки цапнул шестиглазый морской змей, хвастался почтенного возраста муж, показывая шрамы на волосатой лодыжке. «Так ловить надо на червя, а не свою ногу», — усмехнулся другой. «Тебе что, отец этого не рассказывал? Может, сам чем похвастаешь, раз такой умный? Но я погляжу, у тебя шрамы разве что от комариных укусов. Предпочитаю их наносить, а не носить. Вот они выживут, эти забавные и одновременно страшные люди. Сидели себе в заповеднике века героев, совершенно не изменившись за сотни лет. И, возможно, их потомки наследуют землю, когда великие царства вымрут. Вот у имперского вождя хорошие рисунки доблести», — обратился ко мне борец с шестиглазыми змеями. «Был ли хоть один из них получен во время рыбалки?» «Вот это», — я указал на старые ожоги, покрывающие часть лица, — «от колдовства ведьмы, дочери Сирены. Не совсем рыбалка, но что-то связанное с водой». «И ты ее убил?» «Нет, жива пока, но в каком-то смысле я ее завалил». В ответ раздались смешки. Несмотря на то, что говорил я довольно мрачно, таким станет мир, если желание Лав исполнится, и я буду также сидеть, обсуждая подвиги. Уже никакой не триумвир, а просто вождь племени или города, знатный воин с волшебным мечом. О чем я буду думать? Смогу ли спать, есть и смеяться, не вспоминая, какой ценой досталась мне эта спокойная жизнь? А если я вернусь домой, то привезу с собой чашу из серебра и стану пить из нее мед, а вторую чашу привезу из меди. Из нее будет пить мой сын, старший или средний, не знаю. Пусть устроит заплыв или подерутся за это. Слушал и завидовал им, какой же ерундой заняты их мысли. В моих же обитали призраки и зловещие пророчества, омытые ядом политики. Я пытался охватить своим сознанием все зло этого мира, понять его, разложить по полочкам. День прошел скорее хорошо, если не учитывать нависшего над миром апокалипсиса. В еще трех вылазках за стены нам удалось захватить несколько грузов продовольствия, оставшихся в окрестностях деревнях. Спасли три десятка человек, которые прятались по лесам и подвалам. В целом, крупных отрядов противника вокруг не наблюдалось. Кербрийцы, хоть и зря ушли, но сумели разбить в поле несколько организованных банд сектантов. Теперь около Биртерна бродила только нежить, в основном обычные зомби. Я старался как можно больше тварей уничтожать своими руками. Возникла идея полностью очистить окрестности города, а если нежить закончится раньше возвращения легионов, то снова заказать или меру призыв демонов. Я должен качаться. Никак не мог выкинуть из головы слова Лав про то, что у Сагиона было больше времени и возможностей для развития своего дара. Я взял лишь 6 уровней из ветки прокачки забытого. Этого слишком мало. Возможно, на 15 уровней там тоже есть выбор из особенно важных навыков. Надо поскорее проверить это. Мрак сгущался над миром. Каждый новый день был песчинкой в часах вечности. Ночь принесла новые видения и новые тревоги, но мой разум, обостривший из-за паранойи свое восприятие, сам жаждал их, стремился узреть в смутных образах будущего хоть слабый луч надежды. Но сначала меня ждали лишь тьма и зарево нечестивого огня. Я видел армии нежити, скопившиеся в лесном краю, если так вообще еще можно называть это проклятое место. Обычные деревья сгорели либо обратились иссохшими остовами, зато бурно цвела нежизнь. Придатки сердца всюду. На холмах стоят уродливые конструкции из костей и шевелящейся плоти. Не просто аквилы порчи, но целые храмы зла. Суховей нес пыль над этим царством ужаса. Осенний дождь пытался идти местами, но раскаленная сила в темных облаках не давала ему напитать влагой обреченную землю. «Ты идешь сюда, вождь!» — мерещился мне голос Белквергаста. «Смотри, смотри, ты идешь сюда и ведешь своих людей, прямо на погибель, как славно, как славно!» И призрак шамана смеялся, вторя завыванием сухого ветра. Затем я увидел нечто знакомое, притягательное и пугающее одновременно. Темные коридоры дворца девов, будто снова оказался там, шагая среди скрытых мраком фотореалистичных картин и сложных колонн. Предчувствия сулили мне встречу с узницей дворца, точнее с моими воспоминаниями о ней, но сначала я услышал плач Нел. Обманчивое эхо повторяло звук и рассеивало его по пустым коридорам, так что мне пришлось слегка поблуждать. За окнами сверкали звезды, а море облаков, расположенных ниже уровня горного дворца, казалось мягче пуховой перины. Как же красиво! Эта чарующая красота сохранится, даже если у Лаверти все получится. Дворец девов среди облаков вряд ли изменится в случае гибели людей снаружи. И вот я зашел в темный круглый зал, где мог встретиться с Нел. Девушка стояла ко мне спиной в центре. Единственный участок тусклого света выхватывал ее силуэт. «Я осталась одна», — со сдавленным рыданием произнесла чародейка. «Кернс, Ада, Мертин, почему вы не справились? Почему вы оставили меня здесь? Я так устала». Девушка не обернулась на мои шаги. Я подбирался все ближе, буквально на себе чувствуя боль, горе и отчаяние чародейки. Они словно пропитывали недвижимый воздух древнего дворца. «Парн, где твоя яркая улыбка? Тати, почему ты не зовешь меня?» — продолжала шептать Нел. «Почему отец не помог вам?» Вскоре я ощутил легкий ветерок и смесь странных запахов, а за ними сразу пришел уже знакомый мне звук. Он одновременно напоминал шепот, музыку, хрипы и бьющийся о камни хрусталь, какофония. Но с каждой секундой в этом странном хаосе можно было уловить подобие мелодии, точнее нечто гораздо более сложное и наполненное смыслом, чем просто музыка. Это был торжественный трубный глаз, возвещающий приближение чего-то великого. Одновременно это была угроза, сулящая смерти бесконечные страдания. Но вместе с тем то был манящий зов, сладкий словно жаркая, страстная любовь. «Чудовище, чудовище, чудовище!» — запричитала Нел. «Оно приближалось, точнее она, та, с кем я когда-то оказался наедине во дворце девов, мать Ноция». Пространство вокруг менялось, воздух становился вязким и каждое движение давалось с трудом. Стало заметно светлее, бледно-зеленое сияние пронизало дворец насквозь. У него, казалось, не было единого источника. Я даже не уверен, существовал ли этот свет на самом деле или он был эффектом магического воздействия на мой плохо защищенный разум. «Беги!» — обернувшись, заклинала меня Нел. «Тебе надо бежать!» Все мое естество желало этого. Сбежать как можно дальше и как можно скорее. Зов древней сущности уже не манил, а заставлял сердце трепетать от ужаса. Давно я не испытывал такого выраженного страха. Мне вспомнился Якил, его пустые, холодные глаза, в которых погасла искра человеческой воли. Часть меня боялась, что я стану таким же, не выдержу прикосновения божественного могущества и навсегда буду потерян для человечества. «Беги, пожалуйста». «Нет», — твердо, насколько это было возможно, ответил я. «Меня избрали боги людей, меня избрали сами люди. Я должен устоять, должен. Что если в моей памяти сокрыта важная информация, знание, которое поможет мне предотвратить вымирание человечества? Сейчас мне нужно устоять, терять больше нечего и отступать некуда. Ставки слишком высоки, и я остался». Все ближе ко мне звучали трели иных миров. Мелодия, которую человеческий разум не способен воспроизвести, но в состоянии понять и ощутить всю глубину этой хтонической красоты, а также весь ее бесконечный ужас. Один этот звук впечатлял больше, чем пылающие руины Сейт-Нирама. Я ощутил запахи свежих трав, будто только что срезанных жарким летним днем. Стены дрожали, бледно-зеленое сияние пронизало дворец до самого фундамента. Множество крохотных существ хлынуло в зал живой волной. Каждая из них не больше мокрицы, так что разглядеть отдельных тварей сейчас было невозможно. Все они составляли единую массу, чуть поблескивающую бесчисленными панцирями. Шевелящийся ковер мгновенно покрыл пол зала. Мир изменился до неузнаваемости. Вокруг Нел порхали бабочки цвета изумруда. Синие и зеленые живые цветы плавали в воздухе как медузы. Девушка светилась изнутри. Она казалась практически прозрачной. Становилась все более невесомой и воздушной. Дворец затрясся. Сияние и яркие краски пропитали все сущие. Мой взор опустился вниз. Я увидел пол круглого зала. Живой ковер мелких существ исчез с него. Там горели красным 11 узорных символов из камня, расположенных по кругу, центром которого была полупрозрачная НЛ. От каждого символа к чародейке тянулась едва заметная красная нить. Они уходили в глубину тела НЛ, сходясь на месте, где билось ее сердце. Я мог отчетливо видеть каждое его сокращение. Сердце ярко выделялось на фоне остального тела, которое становилось все более и более прозрачным. Казалось, этот кровяной насос состоял уже не из мышцы. Его материалом служили драгоценные камни, рубины и сапфиры, почему-то ставшие гибкими, как человеческая плоть. Сердце билось, разгоняя мерцающую силу по полупрозрачной оболочке. Страх ушел. Это зрелище почему показалось мне невероятно притягательным, красивым и чарующим. Меня снова охватывал тот неестественный прилив сил, который я испытывал после встреч с узницей дворца. Кровь разгонялась по телу. Я ощущал жар, но не отвратительный и болезненный, как от порчи, а тепло жизненной энергии, что циркулировало сейчас по мне. Хотелось закрыть глаза, отдаться этому чувству целиком и полностью, как замерзший на морозе расслабиться словно в жаркой бане, чтобы дать этому теплу выгнать из моего тела холод смерти. Однако я интуитивно понимал, что стоит мне только на мгновение отпустить самоконтроль, как разум покинет меня и видение обратится в поток эмоций, которые забудутся на утро. Нет, я должен был пройти и это испытание. Сначала моим препятствием был страх, теперь – блаженство. Я держался за свое внимание, не поддаваясь низменным желаниям. Мой взор закрыла красная пелена. Я снова увидел круглый зал. Пол его был залит кровью. На каждом из 11 символов лежало обнаженное тело, практически лишенное кожи, а в центре парило сердце, точно такое же, как билось недавно в груди полупрозрачной Нел. Сердце было лишено тела, но продолжало сокращаться, будто бы втягивая в себя разлитую вокруг кровь и выплескивая ее наверх. Я понял, что это божественная сущность, неоформленная, лишенная тела, воли, сознания, чистый потенциал созидания и разрушения одновременно, но скоро оно обретет некую личность. Даже в стерильных условиях изолированного дворца девов такая сила не могла долго существовать без собственной воли, и оно захотело выбраться наружу или же соприкоснуться с кем-то оттуда. Эта роль досталась мне, благодаря Гиламу. Образ рассеялся. Я сумел пройти дальше, если термин «идти» подходит к описанию путешествия сквозь собственную память. Передо мной раскинулось бесконечное пространство спокойной воды. Над ним мерцало лазурное солнце. Его мягкий, нежный свет выхватывал контуры двух фигур, парящих над водой. Я увидел себя. Развитая мускулатура, закаленная нагрузками, сухое тело, покрытое шрамами и отдельными пятнами ожогов сбритой головы до пят. В моих объятиях была Нелла или нечто, принявшее ее облик. Мы кружились обнаженными под мягким светом лазурного солнца. Меня накрыла волна ощущений, от которой разум готов вывернуться наизнанку. Каждый нерв будто бы погрузили кончиком в емкость с жидким концентратом наслаждения. Свобода, триумф, любовь, счастье – все меркло в сравнении с этой волной жизненной силы. Мне казалось, что я вот-вот стану чем-то божественным или же меня разорвет на части от переполняющей мощи, буквально размажет по стенам древней темницы. Я тонул в этом ощущении. Две обнаженные фигуры в видении сплетались на фоне лазурного солнца. Золотистые волосы Нел развивались, будто свет трепал их, как ветер. Все это было слишком прекрасно, чтобы существовать. Неужели это, действительно, происходило со мной? Неужели это, действительно, происходило в том же мире, где сейчас творятся кошмарные деяния сектантов сердца порчи, а само существование человеческого рода поставлено под вопрос? Я пытался сохранить концентрацию внимания, проникнуть в самую глубину и суть этих воспоминаний, заглянуть так далеко, как это вообще позволяет человеческий разум. Лазурный свет стал ярче, тела сливались в экстазе любви, а за ним, как за ширмой, скрывалось нечто бесконечно разрушительное. То, почему моя память отказывалась восстанавливать полный доступ к этой информации. Я попытался коснуться этого, и яркая вспышка охватила все сущее. Я проснулся в холодной постели бывшей комнаты Ратиона, чувствуя, как бешено стучит мое собственное сердце, будто пытаясь вдребезги разбиться об кости грудной клетки. «Да почему?» — с негодованием закричал я в темноту. «Что там такое? Почему я не могу это увидеть? Проклятие! Я видел горящие города, мертвых детей и столько трупов, что ни одному сука-могильщику за всю жизнь не закопать. Что вообще может меня напугать, поразить? Восклицательные и вопросительные знаки. Потрясти, восклицательные и вопросительные знаки. Я ударил себя ладонью в лоб, словно надеясь, что воспоминания там утрамбуются как следует. На горизонте уже появилось слабое зарево грядущего рассвета. Темные тучи унесло обратно на север. Теплый южный ветер накинул пару градусов тепла. Внутри у меня разливалась теплая жизненная сила, от соприкосновения с божественной энергией. Бодрость зашкаливала, хотя настроение оставляло желать лучшего. Одним резким движением я подскочил с кровати и, накинув на плечи плащ, ринулся навстречу кошмарной реальности севера. Все утро и половину дня, 7 часов подряд мы уничтожали нечисть вокруг города. Легионеры, кербрийцы, вилвигры, ополченцы, местная знать. Я лично упокоил более 150 зомби. Даже удалось вернуть мечу еще единичку могущества. Зачистку мы провели настолько качественно, что жители города теперь могли без охраны выходить за стены, не рискуя жизнью. Такого здесь не было уже несколько месяцев, сказала мне Арина, и в голосе ее звучала надежда. Она пока еще даже не догадывалась, насколько близко мы подошли к краю пропасти. «Зачистки в радиусе 4-5 километров недостаточно», – мрачно заявил я. «Завтра мы отправимся дальше. Пока легионы идут в город, нам тоже нельзя сидеть без дела. Вы уверены?» – осторожно спросила Арина. «Я целиком полностью разделяю ваше стремление помочь людям». Но не будет ли это слишком рискованно? Враг может снова атаковать с воздуха. Было бы отлично, ответил я. Нам нужно набрать как можно больше опыта перед решающей битвой. Следующий день принес нам дождь и холодный ветер. Однако мрачные образы природы не угнетали меня, а лишь подчеркивали текущее настроение. В составе отряда из сотни всадников мы отправились за 12 километров от города. В планах была зачистка 3 крупных деревень. Если совсем прижмут, то была возможность призвать на помощь Элимера. Бьерторн все еще находился в моей зоне контроля стратега. Первое же поселение встретило нас десятками пустых окон и сотнями гноящихся глаз на мертвых лицах. Зомби, сплетенные потрошители, даже несколько аквилпорчи. Похоже, что здесь когда-то побывала группа вражеских колдунов. Закрепили над этим местом власть сердца. Спасать тут было нечего и некого. Закончив с нечистью, мы сожгли останки прямо в оскверненных домах. Ярче тусклого солнца заполыхал этот погребальный костер. Отлично. Мне как раз не хватало света. К вечеру, когда начали сгущаться сумерки, казалось, что из каждого темного угла на меня смотрят глаза древней ведьмы и контуры бледного лица Лав выступают из мрака. Она являлась мне в смутных снах. С улыбкой шептала раз за разом одно и то же. «Ты поймешь, что я права, милый. Поймешь, что уже слишком поздно. Я не предлагаю тебе выбирать между спокойствием и жизнью своих людей. Этот выбор ты сделал давным-давно. Поздно, Михаир. Каждый раз я просыпался, чувствуя тошноту и невыносимое желание немедленно снова с мечом в руках уничтожать врага. Так что снова собирался отряд для зачистки очередной деревни. Так будет и дальше. День за днем. Пока не придут мои войска и наши аквилы не отправятся на север, чтобы принять последний бой с силами порчи. Глава 32. Пора раздавать долги. Победа, объявила мне система, когда остатки разломанной аквилы порчи перестали клубиться колдовским туманом. Ваш уровень повышен. Отлично. Целый уровень за 8 дней с момента прибытия в Бьерторн. Теперь понимаю, как Антавис Агион сумел прокачаться почти до 100-го. Имея бонус за лично уничтоженных врагов и огромные возможности по подавлению магии, он крошил всяких монстров пачками, получая за каждого опыт в 10-кратном объеме. Даже если не рубил мечом, то обезвреживал и давал добить героям. А может быть, и рубил. Кто знает, первый ли я избранный забытого с волшебным мечом. Ладно, переходим с 30 ранга на 31. Глянем, какие навыки нам сегодня предлагает Отец Войны. Последний разговор. Вы получаете возможность на 10 минут общаться с тенью умершего как с живым человеком, однако чувствуете любую ложь. Покойный может отказаться отвечать на вопросы, но не обмануть вас. Товарищество увеличивает максимальное количество ваших героев на 7. Пока герои находятся в рамках вашего основного радиуса контроля, вокруг каждого из них карта дополнительно раскрывается на 25 метров и можно контролировать ваших персонажей, находящихся там. Вливание духовного огня. Вы передаете выбранному персонажу свое ощущение уверенности в победе или в том, что поражение обернется для вас великой славой. Он получает от 15-35% от вашей текущей морали и короткое обращение не более 10 слов. Время перезарядки способности – 60 минут. Оно сокращается на минуту за каждого врага, побежденного лицом к лицу воинами из вашей армии. Наставник, каждое ваше слово и движение, направленные на обучение других военному ремеслу, откликаются в мыслях людей яркими образами и долго не забываются. Повышение эффективности обучения всему, что для вас связано с воинскими искусствами, на 35%. Что-то не повезло мне с выбором навыка на этом уровне. Выпали исключительно те, которые я игнорировал во время прошлых повышений. Ну надо брать, что дают. Самыми оптимальными вариантами мне кажутся вливание духового огня и последний разговор. Конечно, оба навыка очень ситуативные. Блин, хоть монетку кидай. Думаю, уроженцы империи одобрили бы такой метод. Довериться богам и слепой судьбе. Фатализм в этом мире очень распространен. Хм, а может быть вообще взять товарищество? Плюс 7 слотов героев — это не так уж плохо, учитывая, что они могут со мной разговаривать, и с них теперь идет удвоенный опыт. Я привык игнорировать механику героев, как неподходящую под мой стиль управления войсками, но теперь есть несколько однозначно полезных навыков, синергирующих с ней. Решено. Берем товарищество. Итого у меня получается 32 ранг, героев 32, агентурных миссий 4, радиус контроля 31 км, 400 м, зарядов доблести 4. Благодаря постоянным стычкам с монстрами я накопил все 4 доступных заряда доблести. Мой максимум пока, который хорошо было бы увеличить. Однако нам приходилось уже далеко отходить от города, чтобы найти уцелевшую нечисть. Похоже, что даже орды порчи имели численные пределы. Хотя особых иллюзий я не испытывал. На севере еще полно этих монстров. Просто они теперь не пытались ломиться ко мне, а ждали в гости. «Ты сам несешь нам свою голову», — вспоминался мне смех Белквергаста из недавнего видения. «Несу, но не только голову», — подумал я, сжимая рукоять меча. «Как бы вам всем остальным не подавиться». Пространство в радиусе 20 километров от Биртерна уже можно было считать безопасным. Иногда попадались шатающиеся зомби, но в атаке сектантов мы разгромили, а самую опасную монстру уничтожили. «Это внушает надежду», — сказала мне однажды утром Арина, наблюдая с башни дворца за ожившим городом. Я не хотел ее разочаровывать и объяснять, насколько все плохо. Тем более даже в самом худшем случае Арина выживет. Я вспомнил образ, показанный мне Лав. Нас с северянкой вместе. Такая прям идиллия, ценой которой был апокалипсис. «Что-то не так?» — спросила Арина, ловя мой пристальный взгляд. «Что-то всегда не так. Мог ли я полюбить эту девушку? Не знаю. Осталось ли вообще во мне место для подобных эмоций после того горнила, сквозь которое была пропущена моя душа? Тоже не знаю. Я спал с армией или луной, прекрасно понимая, что они на глубокие светлые чувства не способны, разве что на глубокие темные. И это меня вполне устраивало. Я прекрасно понимал, что Арина другая, в чем-то лучше, но одновременно уязвимее. Ладно, об этом ли думать в преддверии гибели рода человеческого? Пора возвращаться к делам. Несмотря на тотальную зачистку в округе, над Биртерном все еще висела тень порчи. Людям снились кошмары или погибшие родственники, уговаривающие встать на сторону зла. В лесах практически не было живых птиц, зато появлялись мертвые. Тьма не желала окончательно отпускать эти земли. Она продолжала тянуться к Биртерну. Через день после повышения уровня, Элимер пригласил меня на воздушную прогулку. Это было нетипично. Я, конечно, согласился. Воздушный корабль унес нас примерно на 30 километров от города. Я почти потерял из виду его гарнизон. Внизу под нами раскинулось в прошлом процветающее хозяйство, ныне разоренное и одержимое злом. Большой каменный дом поместья украшали шевелящиеся фрагменты тел. Поля были вытоптаны либо заросли пожухлой сорной травой. Это место ощущалось больным и проклятым. Когда корабль опустился, мы сразу вступили в бой. Зомби, сплетенные потрошители, а также несколько необычных, однако не особо опасных конструкций из костей. Стандартная зачистка, которых я провел уже сотни. Еще немного опыта на моем пути. Даже странно, что магистр решил лететь сюда по такому ерундовому делу. Обычно чародей очень ценил свое время. Элимер сам спустился на грешную землю. Магистр казался мрачным и даже постаревшим. Он долго стоял один среди руин дома, а затем подошел и заговорил со мной. «Когда живешь больше тысячи лет, то, кажется, видел уже все», — произнес чародей. «Ничто тебя не удивляет, не пугает, но нет опьянения мечтами. Остаются лишь скука и разочарование. Самые верные спутники человеческого сердца. Они словно старая сварливая жена, которую выгонять уже нельзя, а умирать она отказывается. К чему вы клоните, магистр? Мы ошиблись, когда все только началось. Когда эта дрянь поглощала первые регионы, надо было мчаться сюда и уничтожать. Выжечь все, обратить почву стеклом на сотни локтей вглубь земли. Но мы слишком зазнались. Послушали шепоты старой ведьмы и речи тишадайских мертвецов. Упустили драгоценное время. Время. Кажется, его только недавно было так бесконечно много. Элимир оперся на свой металлический посох, слегка горбясь. В его голосе звучали упрямство, раздражение и горечь. «Еще можно попытаться это все остановить», — произнес я. «Попытаться то можно», — ответил маг. «Сейчас», — он вдруг резко ударил посохом о землю. Под его кожей разом вспыхнули вены и артерии, наполняясь раскаленной энергией. Земля недалеко от нас забурлила. Маг запустил туда красные телекинетические захваты. Почва под нашими ногами содрогнулась. Я уже понял, что происходит. Через пару минут на поверхности показались склизкие, дымящиеся щупальца, каждая толщиной со ствол тополя. Всего 5 штук, покрытые землей и язвами, на них роились мелкие насекомые, напоминающие тлю. Придатки сердца. «Давай, стратег», — призвал меня чародей. «Да с удовольствием». Я вонзил меч в одно из щупалец, тут же ощутив, как огромные объемы энергии проходят сквозь клинок. Раздался то ли визг, то ли вой, хотя твари, кажется, неоткуда было вопить. Пробитая клинком часть придатка начала усыхать и рассыпаться. У меня аж голова закружилась от объема полученной силы. Однако нужно было продолжать добить эту дрянь, пока она не начала вытягиваться дальше к границе империи, Лимису, который я поклялся защищать. Когда с придатками было кончено, то я еле держался на ногах. Меч получил плюс 2 к могуществу. В этих придатках содержалось очень много энергии. «Победил, да?» — с явным подвохом спросил Элимир. «Нужно уничтожить центр. Подрезание придатков — это еще не победа. Если в этой одной дряни столько силы, то что творится ближе к самому сердцу?» — пробормотал чародей. «Чем глубже я понимаю, что оно из себя представляет, тем больше кажется, что мы уже опоздали. Когда твои легионы дошагают до Гилларда, я пошлю весточку моим дрожайшим коллегам-мудрецам. Пусть тащит сюда свои старые кости. Я говорил об этом еще с Азардом. Разумно ли такому количеству чародеев собраться на севере, если сердце получит контроль хотя бы над несколькими магистрами высшего звена? Время полумер прошло, стратег. Наступает момент борьбы за наше существование», — решительно и даже зло ответил маг. «А когда пепел уляжется, я добьюсь, чтобы эта корга ответила за свое зло. Мы долго терпели это отродье Нериди, но сейчас она переступила черту. Вероятно, он догадывается, что Лав и ее планы сыграли заметную роль в создании сердца порчи. Без нее моя решимость могла кануть в бездну несбывшихся надежд. Призраки хранителей сердца почти удержали меня тогда в мертвой роще, но Лав вмешалась. Ладно, внутренние разборки багрового круга меня сейчас интересуют в последнюю очередь». Спустя еще 3 дня и 5 мелких зачисток, первые отряды легионов показались в моей зоне контроля. Расшагались. Набрали темп, радостно отчитывался передо мной Поций. Войска проходили по 15-17 километров за день, что было отличным результатом, учитывая размер армии. Следующим вечером уже можно будет встречать их в Гиерторне. Город к визиту легионов был неплохо подготовлен. Надо сказать спасибо Геару и Иратиону за хорошо организованное, а главное — децентрализованное хранение провизии. Покойный вождь федератов не просто забил зерном подвалы дворца, там оно тоже хранилось, но нас не дождалось. Несостоявшийся царь Севера просчитал возможность тяжелой осады города и потери запасов во дворце. На этот случай в подземных тоннелях в разных частях Гиерторна были организованы склады по лучшим имперским стандартам. Зерновые ямы с внутренним слоем из обожженной керамики или облицованные камнем. Их запечатали около года назад. Многие из них так и не были вскрыты, несмотря на наплыв беженцев. Радан, вроде бы, планировал распродать часть этих запасов на территории империи, но кризис в его землях развивался слишком быстро. В итоге нам достались сотни тонн зерна, соленого сухого сыра и меда, в котором были законсервированы орехи разных видов, калории, которые наполнят силой руки живых солдат в борьбе с мертвым врагом. Хранилища были организованы так, что некоторые из них замуровали, а о многих не знал практически никто, кроме редких приближенных Гера. Так что Радан и его сторонники некоторые зерновые ямы банально не нашли. Мне же помогала Арина. Что-то она знала сама, плюс сумела убедить нам помогать часть слуг и даже знати, которые до конца не покорились власти Радана. Впрочем, особого красноречия тут не требовалось. Все, кто видел чудовищ порчи в действии, понимали, что либо легионы империи уничтожат центр распространения заразы, либо север полностью вымрет. Даже стены Биртерна не спасут, просто к каждой деревне по отряду бойцов с антимагом во главе не приставить, а без продовольственной базы города не выживут. Придется всем уходить на территории других народов с высокой вероятностью понижения социального статуса. И даже это под большим вопросом, учитывая общемировой кризис в более-менее цивилизованных землях. Поэтому, несмотря на не особую любовь к империи вообще и ко мне лично, нам были готовы помогать. И вот мои войска добрались до города. Под пасмурным осенним небом позднего вечера шлемы их не блистали в закатных лучах, но даже так армия выглядела внушительно с городских стен и башен Биртерна. «Это же сколько здесь племен?» – удивленно спросил некто из кребрийцев. «Когда-то было много, а теперь одно – империя, суперплемя, новый принцип организации людей, легионы приближались». Я через стратегию смотрел на лица этих воинов и думал о смерти. Они могут погибнуть, если Азарду придется выпустить силу нередей для уничтожения сердца. Они могут погибнуть в сражениях с ордами чудовищ, если я попытаюсь ликвидировать источник порчи самостоятельно. Не просто погибнуть, а потерять свои души в круговороте вечных страданий. Но они все равно шли сюда, потому что я призывал их. Они верили моему слову, полагают гораздо больше, чем любым эдиктам Сената. Ощущая эту власть, я понимал, почему так боялись ее убеленные сединами мужья из древних семей Рига. Даже целого бога запретили и заключили сделку с чужеродными силами, лишь бы сдержать потенциал стратегов. Однако сейчас иного способа защитить империю просто не существовало. Я практически физически ощущал, как на меня давит ответственность. Благодаря уже пережитым испытаниям мне удавалось сохранить хладнокровие. Однако тяжкая ноша долго пока еще лежала на моей душе. «Надо устроить пир», — объявил я Арине. Причем такой, чтобы пиво и вино лились рекой. На лице девушки можно было заметить сомнение. «Стоит ли так поступать, когда?» «Стоит», — решительно ответил я. «Знаю, о чем ты хочешь сказать. Время тяжелое. Местные жители настрадались. Смотреть на пир чужестранцев им бы сейчас не хотелось, однако у меня есть все основания отдать такой приказ. Сегодня ночью пир, завтра отдых, затем день подготовки и мы выступаем. Как скажите, не могу ручаться, что в городе осталось много вина, но поищем. Надо найти», фактически потребовал я, положив руку девушке на плечо. «Ха, хорошо». Когда Поцей Арвин заехал в ворота, то сообщил мне через откровение, что «думал, придется залезать в этот город по лестнице или заходить по мосточку осадной башни. А хорошо Геар отстроился. Славный был бы штурм, но теперь впускают сами. Не только впускают, но еще и нальют. Я уже раздал указания. Ночью праздник, днем отдых. Значит, не зря так спешили», — ответил первый центурион. «Это будет длинная ночь. Мне надо раздать все долги». «Накопились?» «Да, и перед тобой в том числе. Следовало раздавать многие долги перед последним боем, чтобы не жалеть потом». Город готовился к пиру, а почетные гости все прибывали и прибывали. Благо, в Биртерне сейчас было полно пустующих домов. Разумеется, их подготовили для размещения гостей. Залатали крыши, вытерли кровь, убрали фрагменты тел. Люди, которые не одну неделю провели в битвах и на дорогах, рады были любому теплому жилью. Над городом поднималось множество столбов дыма от очагов. Они тянулись к вечернему небу, не закручиваясь по спирали. Обычный дым от чистого огня, символ жизни, а не погибели. А во дворце Биртерна разгоралось пламя в кузницах. Там готовились плавить золото и серебро. Я собирался расстаться с запасами этих драгметаллов, серьезно облегчив походную казну. Уже стемнело, когда легионы разместились в городе. Однако ночной мрак разгоняло пламя очагов, костров и жаровин. Мне вспомнились два праздника в Кринторне. Один до финального боя, другой после. Оба они закончились появлением какой-то летающей дряни. Первый раз это была дочь погибели, второй – древний демон. Надеюсь, теперь обойдемся без лишних крылатых гостей. Когда все было готово, то на улицах разместили столы. К легионерам присоединились как кербрийцы, так и местные жители. Кажется, среди беженцев полно свободных женщин. Это хорошо. Пейте до дна. Ешьте, пока не надоест. Любите или думайте о тех, кого оставили далеко. Так начал я свою речь. Запомните эту ночь. Она понадобится вам позднее, чтобы понять причины, по которым мы сражаемся. Мы идем туда, где нет ничего хорошего, вместо для мертвых, а не живых. Ваша память останется последней нитью, связующей вас с миром людей. Восславьте сегодня богов, либо проклинайте их, жалуйтесь им на свои беды. Вам сегодня можно все, ибо вскоре мы принесем величайшую жертву за всю историю. Мы поставим на кон жизни и души, чтобы одержать победу над кошмарнейшим из врагов. Сегодня вам можно все, но горе будет тому, кто поколеблется там на поле боя. Он познает не только ярость врага, но и мой гнев. Даю вам слово Михаила Леордиана, триумвира империи, того, кто будет биться вместе с вам. Я сказал то, что хотел и то, что должен был. Теперь настало время раздавать долги. Стоя у длинного стола на площади перед дворцом, я смотрел, как блестят в свете костров золотые и серебряные фалеры. Хорошо пришлось потрудиться мастерам. На драгоценных металлах были выбиты образы богов, наших и вражеских воинов, городов, символов целых стран. Памятные медали, в которых застыло славное прошлое моих легионов. «Зову к себе первого из 21-го», — объявил я, пока вызванный мной человек проходил вдоль рядов антисигнанов. Поций Эрвин, ветеран первого северного похода, ветеран моей шагдинской кампании, человек, скрепивший своей волей ряды 21-го. Вместе с этим золотом я вручаю тебе и тяжесть нового бремени, военный трибун 21-го и военный трибун общего Кострума легионов. Работать придется больше, да, мысленно спросил Поций, принимая награды. Сделай серьезное лицо, ответил я. Затем ко мне вышел Летир Дацинис, примас Центурион когорты Армигери Дефенсорис, тоже ветеран всех моих кампаний, достойный за это золота и серебра. Он принимал награды более скромно, даже с некоторым волнением, хотя в строю оставался спокоен перед лицом смерти. Одного за другим я приветствовал и награждал людей, которых судьба поместила на тонкую полосу выжженной земли между двумя смертями. Молча принимал символы почета Клистус Фалк. Он чтил забытого еще до того, как я связал себя со вторым богом войны. На изуродованном шрамами лице Центуриона Превенторов было выражение такого сурового спокойствия, будто он готов встретить все ужасы ада, не поведя бровью. Кроме золота и серебра у меня была для Клистуса особая награда – дар забытого. Для такого человека не жаль потратить крупицу силы меча. А вот Таркус Дарин свою особую награду уже получил. Ко мне он вышел уже практически не хромая. Три сеанса по 4-5 часов в исполнении арарами восстановили его колено до более-менее приемлемого состояния. Марафон не пробежать, но ходить или стоять в строю – без проблем. Я эту награду еще не заслужил до конца, объявил имперец, указывая на ногу, но еще заслужу, обязательно. Я кивнул и не стал спорить, но с моей точки зрения Таркус уже все заслужил. Одним из последних отмеченных в 21-м был молодой Севин Дацинис, который числился моим контуберналом, то есть помощником и посыльным. Должность крайне непыльная, учитывая, что я теперь раздавал приказы и даже получал отчеты мысленно. Благодаря навыкам системы была такая возможность.